разведчик. Кто зачислен? Я зачислен в полк разведчиком. Послезавтра выступаем. Он меня спрашивает, как фамилия? Я говорю. Он спрашивает, это который Карев, Василий Леонтьевича? Приходи, говорит, завтра в 8, зачислен. Василий Леонтьевич выронил яблоко на пол, приподнялся, толкнул животом шаткий стол и опять сел, о чем-то раздумывая. Лицо его чуть-чуть посветлело, как будто с него медленно начал сходить загар. А Ростислав несся без удержу. «Был на вокзале, третий состав нынче отправился. Давка, крик, бабы воют. Понимаешь, какая штука? Один казак заболтался, лошади погружены, поезд пошел не догнать. Тут я верхом по другую сторону. Кричу, ай да! Он через пути ко мне. Раз, понимаешь, на думку, позади седла. Думку в шпоры пошла. Догнали, обошли паровоз, он раз соскочил. Бежит по полотну, а поезд наддает. Изо всех вагонов руки ему протягивают. Хохот, свист! Я скачу рядом. Он ухватился за дверь, закинул вверх ногу, высоко, понимаешь, товарный поезд. Не успели его подхватить, гляжу, бац, сорвался. Ну, думаю, надо опять сажать, не догонит. А он вскочил, отряхнулся и за последним вагоном ходу. Гляжу, уцепился за один буфер, за другой вскинул ноги и только мне фуражкой махнул, пошел. Вот, понимаешь, штука. Василий Леонтьевич молча поглядел на сына и отвернулся к жене. «Благословляй, мать», — сказал он спокойно. Потом, ссыпая накрошенные кусочки яблока из блюдца в стакан, он пробурчал точно самому себе. «Рановато, конечно. Да не война растет по детям, а дети по ней». Он вдруг сурово прикрикнул на Ростислава. «Чего стоишь? Не видишь, отец яблоко уронил?» И шаркнул досадливо ногой под столом. Затем у Каревых началась обычная жизнь семьи, проводившей на войну близкого человека. Ждали писем, прочитывали военные известия, относили на почту старательно зашитые посылочки. Ростислав писал редко. Попал он в Галицию. Походами исчертил равнины и предгорья. И знак, которым отмечался этот первый в его жизни осуществленный маршрут, ничем не напоминал разноцветных отметок на атласах и картах. Казаки, приезжавшие на побывку в Уральск, рассказывали о Ростиславе с едва приметной усмешкой. Впрочем, в один голос говорили, что он отличался храбростью, был ранен, награжден крестом. В 17-м году о нем не стало слышно. И вдруг осенью до Каревых с разных сторон дошел слух, что Ростислав объявил себя большевиком и с какой-то сборной конной частью бросил фронт. С тех пор всего единственный раз, да и то спустя год, наедине с женой, у Василия Леонтьевича вырвалось против воли. «Не верю, быть не может. Другой пойдет, Карев нет, не верю». «Может, понапрасну, говорят», — робко предположила жена. Но Василий Леонтьевич тотчас переменил убеждение. «Чего напрасно? Я всегда говорил, рано». Рано кровь увидел, не выдержал. Так кончен был весь разговор. В тот год, в начале сентября, Евграф решил бросить столицу. 20 лет прожил он в своем каменном углу и вряд ли собирался когда-нибудь расстаться с ним. Но в какой-то час человек рубит или рвет причалы и идет за своей судьбой. Это был все тот же садовый мужик Евграф, на устойчивых коротких ногах, невысокой, словно придавленной круглой спиной. Только кудряшки бороды стали светло-пеги, расчесанные со вниманием и степенно. Да от постоянного общения с доцентами и докторами много прибавилось достоинства и медлительности. Он состоял служителем анатомического театра в медицинской академии. За годы однообразной неприятной службы он свыкся с волнующим запахом тления, с холодком покрашенных белилами стен, и к мертвецам относился с деловой, немного строгой пристальностью, как плотник к доскам. Трупы у Евграфа были хорошие и плохие. Он не любил, когда покойников портили зря, и бурчал на препараторов тут же во время